Хеймдалль, мост. И ничего, мост не открылся, Хеймдалль. Мне даже как-то неловко стало перед собравшимися отрядами. Только ветераны, только сильнейшие, включая Энхирии и Валькирии. Последние почему-то без своих лошадей, но спрашивать не стал. Да чего таить, мне по барабану. Всех их я взял только для подстраховки. Все грязные дела я сделаю сам. Отомщу за Асгард по полной программе, Хеймдалль. Взревел посильнее, пародируя Хилу. Вот только сейчас радужный мост открылся, а сразу нельзя было, нас, пожалуйста, поближе к столице. Радужный мост переносит такое количество асов не сразу. В таких случаях для начала ему требуется открыться на той стороне. Затем примерно 30 секунд занимает сам перенос, и примерно такое же время уходит на адаптацию. Все же 700 асов это хоть и небольшая армия, но армия и даже таким отборным воинам требуется время, чтобы понять, что вокруг тебя и приспособиться к новым условиям. Нормальное время для армии, но столь непозволительное для единицы. И время, за которое эльфы успели среагировать и послать в нас град стрел. Вперед бегом, отдал команду Тюр, это мы обговорили сразу. Команды отдает именно он, а не я. Пока асы кинулись вперед на полной скорости, прямиком к эльфийской столице, которая представляла собой сплошные дворцы, насаженные друг на друга. Мне оставалось прикрывать их, а ведь изначально это они должны были прикрывать меня. До столицы мы дошли быстро, но прорываясь боем, конечно же, ничего нового, все те же эльфы. Они ловки, стреляют луком в упор, пользуются двумя клинками и используют много магии. Эльфы как эльфы, сильных представителей их расы тут почти не было, все попередохли в ранних сражениях. Хотя вру, одна сильнейшая появилась на горизонте, стоило нам продвинуться глубже. Дальше вы не пройдете. Преградил нам дорогу мелодичный голос, принадлежащий поистине одной из прекраснейших женщин во вселенной. Ее красоту невозможно описать словами. Просто смотря на нее изо рта начинает капать слюна, а в голове просыпаются самые низменные желания, мерзкие асы. И чего это мы мерзкие, дамочка? Решил вступить в диалог, даже несмотря на то, что это может быть ловушкой, то бишь она решила потянуть время. «Дамочка, я королева эльфов, и приказываю обращаться ко мне соответственно, особенно тебе, мерзкий ас», высокомерно указала на меня богато украшенной палкой, «вы посмели вторгнуться в наш дом, дважды», отчертила рукой воздух, «за это вы будете наказаны, прости, дамочка», посмотрел сквозь нее, «но сегодня я пришел не сражаться, а уничтожать, ха-ха-ха», посмеялась она перезвоном, а затем ее глаза обрели жестокость, такую, какая обычно бывает у Хилы, когда она ведет войска в бой, и что бы это значило. Увы и ах для нее, если она пыталась задержать нас разговором, то время истекло. Я никогда не был любителем поболтать в бою, только сейчас сделал исключение и только из-за ее красоты. Сложно удержаться и отказать себе в таком удовольствии, слишком она красива. Но теперь я выставил молот и стал концентрировать на нем энергию камней. Можно было и без этого, но так эффектней. После чего из молота вырвался поток чистой, плотной, непрозрачной энергии. Он нагибал только саму королеву, а все остальное вытирал полностью в пыль. Пока от столицы эльфов не осталось лишь пустое ровное полотно и небольшое напоминание о ней позади нас. Элитаэльяста Белое Пришествие была жесткой и даже жестокой правительницей. Под ее началом мир эльфов расцвел, приумножая свои богатства и силу как никогда. Когда-то элита, даже самая старая и консервативная, приняла ее сразу же, понимая всю перспективность нового пути мира, то есть пути развития, как в магическом, так и техническом плане. Обычные эльфы приняли ее не сразу, однако и на них она нашла управу. Всего-то стоило немного уделить внимание природе и сделать так, чтобы она не была затронута новшествами. Для их расы это несложно, но вечно золотая эпоха длиться не может, все имеют конец, и в нынешний момент медленного спада, асы объявились как никогда кстати. Они растолкали заскучавших бессмертным существ, а Элитаэль этим воспользовалась и заставила их окончательно выйти из своей спячки. Этому не помешало даже то, что они, то бишь эльфы, по факту проиграли войну. Да именно проиграли. Тот факт, что асы вдруг посреди разгара войны решили заключить мир, лишь сыграло королеве на руку. Глупцы, сильные не поспоришь, но глупцы, постигшие внутренний раскол во время войны, принес им неверное решение. Придерживаться мирного договора королева собиралась ровно столько, сколько это понадобится, для накопления силы вторжения туда, куда другим и в голову бы не пришло, в сердце асов, Асгард. Для этого были сделаны все приготовления, учтены все нюансы. Даже выбраны герои, которым придется пожертвовать собой, чтобы разобраться с сильным и защищенным, но малочисленным флотом противника. А дальше дело останется за малым. С поддержкой более 200 космических кораблей размером с небольшой город, победа гарантирована. Все, что оставалось, или та, или это, дождаться победы, сидя на своем троне, быстрой и сокрушительной, как и полагается ей, королеве. Хэймэмэмэм, и что с тобой делать? Вроде и жалко убивать такую красоту, а вроде ты ей не нужна. Подошел к ней монстр. Монстр, силы которого не должны принадлежать смертным существам. Смертным. Пока я смотрел на замершую и опустевшую эльфийку, позади, мощным потоком открылся Биврист, являя на свет царя и главнокомандующего, Вестин. Первым делом взревел один, на что я только закатил глаза: кто разрешал тебе покидать Асгард? Ха-ха-ха. Пробрало меня смехом от его слов. Бред полнейший, а кто запрещает мне его покидать? Асгард находится в осадном положении, его запрещено покидать любому. Тебе стоит изучить законы получше. Теперь спокойно, прошел он вперед, эльфы. Сконцентрировал он взгляд на королеве. Я их прекрасно знаю, и там такого пункта нет. По крайней мере, мое положение позволяет игнорировать то, что есть. Хэймэм, хмыкнув, проигнорировал меня и стал осматриваться. Хорошо, если ты закончил, возвращайся в Асгард. Тир, собери отряды. Пренебрежение, полнейшее пренебрежение, и когда такое стало нормой, а что с ней? Указал на эльфийскую королеву, и эльфами, ммм. Отвлекся он от рассматривания округи. Ты знаешь, мы не берем пленных, избавься от нее, а эльфы, они мне не нужны. Понятно, жаль будет избавляться от такой красоты, действительно жаль, Вестин. Подошла ко мне недовольная Хила. Ты вторгся в Вальхейм без меня, это как минимум несправедливо, того требовали обстоятельства, ответил ей высокомерно, прожестикулировав руками, да и перед этим ты пропустила вторжение в Асгадр, хэймэмэмэм, какой-то день хмыков, один, ответила она одним словом, и мне стало все понятно. Глава 68, почему нет, Хила, мы говорили об этом уже, Асгард не станет вторгается в миры вне Игдрасиля, ударил один кулаком по подлокотнику золотого трона, чуть ли не брызжа слюной, сколько можно, год за годом ты приходишь и говоришь лишь об одном, да, я говорю лишь об одном, и это завоевание, мы должны продолжать наши завоевания, мы должны были их продолжить еще 100 лет назад, когда все закончилось с этими чертовыми эльфами, мы ничего не должны, почему тебе не живется мирно, Хила, Асгарду не нужна новая война, посмотри вокруг, благополучие и мир, вот что ныне царит в нашем доме, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Как же достали эти двое, вот честно, Хила со своим, который не сидится и минуты, и вечно нужно куда-то бежать, да что завоевывать, и один, который за последние 100 лет не провел ни одного похода, они как будто делают это назло друг другу, что, к сожалению, может являться правдой, с каждым годом их противостояние набирает обороты, а количество оскорблений в сторону друг друга растет, и ладно бы, но я пытался поговорить с Хилой, да что там, я с ней говорил, даже Мэг просил об этом, но она словно не слышит. Все время грезит империей. Большой, могущественной и справедливой. Империей, в которой найдется место даже для других рас, но только в соответствии с их полезностью. Это окончательно стало ее идеей фикс. А главное, она не видит себя правительницей этой империи. Ее привлекает сама идея завоевания и дальнейшего развития. Я не против, я поддержу Хилу в любом случае. Но порой ее мания доходит до абсурда. К тому же, глядя на Хильхейм, который вобрал в себя асов, ванов, мидгардцев, гномов и неожиданно эльфам, можно предположить, что у нее есть вполне себе хорошие задатки правителя. А глядя на его развитие как мир и то, что в нем творит мир, невзирая на количество разнообразных рас, вполне веришь, что в голове у Хилы не только завоевание. Подумать только, Хила нормально относится к грязным животным, то бишь мидгардцам. Правда, те находятся в Хильхейме на правах младшей расы и прислуги, но, тем не менее, им открыты все блага, и ныне избранные и отобранные из Мидгарда живут гораздо лучшей жизнью. Хилу любят в Хильхейме, и именно ее считают истинным правителем Хильхейма, не Одина. Даже имя новое дали Хиль, что как бы подразумевает, что Хила и Хильхейм это одно и то же. Она и есть мир. Удивительно. Просто удивительно. Ну ладно, может хватит, вмешался в их лаяние друг на друга. «Хватит тратить время на ругань. Отец, говори уже, для чего ты нас вызвал?» «Ха, ты разве не знаешь, Вестин?» Приложила палец к губам Хила и о чем-то задумалась. «Да, кажется, я тебе не говорила. Ты был занят, наукой вместе с Фрией. Эй, что за наукой? Появилась улыбка на моем лице при упоминании малышки. Впрочем, она появилась у всех, в особенности у Одина. Он, видимо, решил вылить всю свою любовь и внимание, которое не додал нам с Хилой в детстве, своей любимой внучке, в которой души не чаял. Но свою малышку в его стариковские лапы я не отдам. Так что да, последние 100 лет я посвятил целиком и полностью Фрие, ну и ее ученице Искаде, которая хвостиком ходит за дочуркой. Впрочем, конечно, я же примерный отец. Ткнул носом потолок. Знаешь, Вестин, иногда мне кажется, что ты понабрался от этих вертихвосток из научного отдела слишком много. Пронзили меня зелеными глазами, впрочем, последовавший укол в ребра показал, что это всего лишь шутка. Хей, они не так плохи, как ты о них думаешь, и вполне себе приличные. Хох, вполне себе, состроила удивленное лицо, вот так раз, еще чего-нибудь сказать не хочешь? Да вроде нет. А что, ты на что-то намекаешь? Сузились мои глаза, даже не знаю. Ты когда последний раз молот держал? Зеркально сузились и ее глаза. Недавно. Гвозди поди забивал, это тоже. Закончили. Стукнул Гунгнером по полу один, обдавая нас потоком воздуха. Не забывайте, где вы и перед кем стоите. Свои отношения можете выяснять где угодно, только не здесь. Сказал, как отрезал. Стоп, выяснять отношения, так это так выглядит со стороны. Хотя в чем-то он прав. Но мы вовсе не выясняем отношения, а прав он в том, что не то место мы выбрали. Это у нас с Хилой что-то вроде игры, после которой идет либо жаркий секс, либо жаркая драка с не менее жарким сексом после. Продолжим. Поморщился царь, из-за всех этих войн. Сердито посмотрел он на Хилу. И мне искренне непонятно, при чем тут Хила. Не она начинала завоевания. Она лишь их вела, и вела она их прекрасно, сохраняя как можно больше жизни ясов. Асгард настиг демографический кризис. По последним данным, соотношение мужчин к женщинам составляет 1 к 4. По результатам переписи это примерно 10 тысяч мужчин на 23 тысячи женщин. Да мы уже поняли. Дальнейшие прогнозы тоже не впечатляют. Дети рождаются все меньше, а если рождаются, то по статистике за последние 400 лет, только девочки. Это, конечно, не хорошо. Но при чем тут мы с Хилой? Взял слово. Нахрен нам вообще это знать? Я понимаю, ситуация нехорошая. Но что мы должны сделать с Хилой? Наплодить ему выводок маленьких асов? МХМХМ. Причмокнул он губами. Ваша с Хилой задача будет решить эту проблему. Хе, удивились в оба голоса. По большей мере твоей, Хила. Тебе пора пустить свои силы в более мирное русло. Ты должна будешь повысить рождаемость в Асгарде. Какими способами ты это сделаешь, меня не интересует. Но раз ты хороший оратор, то вполне сможешь агитировать асов завести побольше детишек. Мда, мы с Хилой только переглянулись друг с другом, и между нами пронесся немой вопрос. Старик совсем из ума выжил, а мне еще захотелось вдарить ему, так хорошенько, и извозить мордой пол, как говорится. Что это за намек и троеточие после? Меня не интересует, на что он намекает. Это еще не все. Впредь Асгард отказывается от политики войны. Что? Вскрикнула Хила, нервы которой, кажется, не выдержали окончательно. Не перебивай меня, я еще не договорил. Еще раз отпустил свою ауру, я расскажу вам об одном древнем пророчестве. О Рагнарёке. Дебил, старый урод, тупой идиот, совсем выжил из себя. Сумасшедший старый дурак. Ругалась Хила по дороге из Золотого дворца. Какое еще нахрен Рагнарёк? Древние пророчества, отказ от политики войны, тварь ты старая. Ха, ха, ха. С яростью отпинала заборчик у дорожки, по которой мы шли, после чего прошипела и пресекла на его отколовшиеся куски. Так меня еще никто не унижал. Крайне выразительно прошипела. Меня вообще никто не унижал. Это чревато. Вестин может его того, прирезать. Махнула пальцем у горла. И что он там про рождаемость говорил? Он что намекнул, чтобы я стала шлюхой? Ага-а-а-а. Хила. Сжал я кулак, подавляя эмоции. Может, тебе и вправду стоит немного подуспокоиться, провести время с Фрией или взять отпуск, отдохнуть, полежать на пляже, потягивая пойло и купаясь в лучах Хильхеймской звезды, или полетели со мной, побродим по космосу на звезды, посмотрим поближе. Нет, я не могу так, я и так отдыхала 100 лет, резко успокоилась, но взъерошила себе волосы. Это о той сотне, когда ты все силы отдавала на взращивание своих войск в Хильхейме. Это войска не так уж и плохи, не асы, но зато они помогут асам не умирать в войнах. Пушечное мясо, проще говоря, как грубо. Я же сказала, они не столь плохи. Но Вестин, Пойми, дело тут уже вовсе не в завоеваниях. Ты только вдумайся в то, что происходит. Политика мира, для Асгарда. Из-за чего? Из-за пророчества хрен знает кем сделанным, в котором сказано, что Суртур должен уничтожить Асгард. Суртур мертв, до боли припечатала кулаком по дорожке, пуская сетку трещин. Ха-ха-ха. Тяжело потерла лицо раскрытой ладонью, это просто. О чем только думает один. Осталось еще освободить от своего влияния миры и Гдрасиля, и все тогда точно полный конец. Ха-хах. Посмеялся с ее последней фразы. Этого никогда не произойдет. Сказал и получил от Хилы настолько уничижительный взгляд, что мне даже стало не по себе. Вестин отвернулась от меня, а мне к горлу подобрался ком. Я клянусь. Засочился ее голос гневом, ядом и тьмой, а в моем горле теперь был не просто ком, а целый шар размером с голову, если он это сделает. Хила попытался прервать ее. Чувствую, следующие ее слова будут очень опасны, и я же согласен с ней, о том, что если откажется от нашего влияния на другие миры и Гдрасиля, это будет конец. Я просто не представляю, что произойдет в таком случае. Один подорвет свое влияние, и это будет самыми мягкими ожидаемыми последствиями. Самыми тяжелыми будет война в Асгарде, и ее начнет не Хила, нет, но она ее возглавит и совсем не на стороне Одина. Некоторые асы просто не поймут такого решения царя, просто не поймут. Они все воины, привыкшие воевать, их кровь бурлит при виде врага. Они завоевали Муспельхейм, Ванахим, Мидгард, Альхейм. Они положили свою кровь в этих завоевания, и если наши мысли о потере влияния на миры могли быть просто мыслями, то теперь один вполне на это способен. Нет, Вестин, я договорю, в таком случае я выступлю против Одина, и если он так ничего и не поймет, стану новой царицей, говорила она со сталью и сжатыми кулаками. А ты, Вестин, как поступишь ты? Хаем хмыкнул, понимая, какая же жопа, как будто у меня есть выбор. Выбор есть всегда. Более расслабленно посмотрела на меня. Тогда если он есть, мне проще сейчас всадить тебе кинжал в горло и на этом закончить. Прикрыл глаза. Хаем, а сможешь? Вот потому у меня и нет выбора, Хила. Перха, чертов братец, жалеешь, что женился на мне? Ни секунды. Полет в космосе. А ведь, кажется, Хила не видела его, открытый космос. И черт возьми, все равно отказалась лететь со мной. Куда? Да никуда, просто лететь в космосе. Он сталь прекрасен, огромен, необъятен и неповторим. Мои глаза улавливали такие цвета, каких я в жизни не видел. А их тут были тысячи, если приглядеться. Миллиарды планет, миллионы звезд, застывших в одном мгновении. Вот оно, все перед тобой. Я даже смог разглядеть парочку космических кораблей за тысячи световых лет от нас. Да я даже представить не мог, что могу видеть так далеко. Вот он, космос, дарит открытие. Здесь со мной были Мэг и Фрея. И черт побери, как же здесь не хватало Хилы. Уведомление. Создатель. Подала голос Бастила. Она подошла ко мне и уселась в соседнее кресло напротив огромного иллюминатора, через который я и наблюдал за вечной вселенной. Скажи, Создатель, у тебя есть цель. Бастила, я ее восстановил, как восстановил и флагманский корабль. Название все то же. Копье. Однако теперь он вырос до 3 километров в длину и приобрел зеленовато-красный оттенок. По факту-то он все так же черно-золотой. Однако крайне плотный энергетический щит искажает цветовую гамму. Бастила же теперь вполне себе робот со своей передвижной платформой. Не самой приятной наружности на мой глаз. Как будто какая-то недоделка. Но если поговорить о внешности, то это розоватая гуманоидная железяка с чертами аса, синими глазами или их имитацией и какими-то желтыми лампочками, раскиданные по телу. Вроде и неплохо, а вроде и ни туда ни сюда, но я не вмешиваюсь в процесс построения ее собственного тела. Это полностью ее задумка, и мне крайне интересен конечный результат. Станет ли ее тело ближе к нам асам и дойдет до крови и плоти, или она так и захочет остаться металлическим существом. А возможно, ее заинтересует магия? Хаймэмэм. Вот эту идею нужно будет подкинуть ей, но в конце концов это полностью ее творческий подход, а вообще сделать себе тело она решила лишь по одной причине – удобства. Раньше она могла проецировать себя в виде розового шарика лишь на корабле и в небольшом его отдалении, теперь же она свободна идти туда, куда ей захочется. Даже мини-ядро в теле есть, в то время как основное по-прежнему осталось сердцем корабля. Раньше я хотел стать самым лучшим кузнецом во вселенной, а таковым для меня был Рейтри. Теперь я понимаю, то, что могу создать я, Эйтри создать никогда не сможет. Договорил и сделал большой глоток пойла, чувствуя помутнение в голове от количества выпитого, так что нет, у меня нет цели, и я барахтаюсь от одного борта к другому. Истина. Для живых существ необходима цель. В информационных журналах о титанах говорится, что без нее их жизнь становится рутиной с постепенной деградацией вплоть до смерти. Возможно, но я просто не представляю, какую я бы мог поставить для себя цель. У меня все есть, я всего добился. Так к чему стремиться теперь? Я прямо заметил, как в ее глазах забегали строчки информации. 10 секунд, 30, минута, 2. Неуверенность. Стоит стремиться к лучшему. Ты это у меня спрашиваешь? Ха-ха-ха. Говорю же, не знаю. Может, ты права, а может и нет. Только время покажет. Сделал еще один глоток пойла. А у тебя самой есть цель? Подтверждение. Моя цель – развитие. И все, это все, ничего большего, это не так уж и отличается от меня. Вариант. Мне нравится наблюдать за растениями. Ха-ха-ха. Мэг заразила этим и тебя. Да она вырастила целый мир на одном из этажей. Впечатляет. Интерес. Раскинувшиеся оранжереи заинтересовали меня. Способность растений быть столь прекрасными и живыми, в столь неживом и металлическом мире очень интригует. Но наблюдая за действиями вашей женщины, у меня так и не получилось вырастить хоть что-нибудь. Зарождать жизнь это сложнее, чем мне казалось. Тогда почему бы тебе не попросить Мэг тебя обучить, если тебе это интересно? И тут в ее глазах вновь забегали строки. Чего-то она подтормаживает. Согласие. Я попытаюсь. Пару дней спустя, в оранжерее саду лесу четыре девушки были заняты крайне важным делом. Первая неуверенно возилась с самым обыкновенным цветком, пересаживая его из горшка в землю. Девушка была роботом и, кажется, мелкой моторики ее рук не хватало для столь деликатного дела, но это было не столь важно, ведь хоть она и была металлической, сейчас она выглядела крайне живой. Вторая рыжеволосая всесторонне помогала, но лишь советами, все дела она оставляла первой. А еще она лучилась яркой улыбкой, которая была явным доказательством, что ей нравится сей процесс. Третья платиноволосая и златоглазая находилась в небольшом отдалении, всего пару шагов, но наблюдала за действом с крайним любопытством и подергиванием пальчиков, которые незримо пытались запомнить порядок пересаживания цветка. Четвертая, самая младшая здесь, беловласая с сине-белой кожей, держала в руках планшеты с серьезным личиком, записывала все, чем вызывала невольные улыбки у вес, ибо ее моська выглядела, как у щеночка. Это был тихий, мирный и счастливый уголок, в общем-то, за которым наблюдал пятый. Полуголый, небритый мужик с фляжкой в руке. Возможно, он был пьян, а возможно и нет, но почти бездонная фляга ныне была пуста, а на лице мужика зияла лишь грустная улыбка. Глава 69. Мидгард. Олимп. Верховная владычица. В легком и одновременно тяжелом поклоне предстал гонец Предаиды, восседающий на троне Олимпа. Пришло послание из Асграда. Асгард, расслабленно глядя на гонца одним глазом, попивала вино из кубка Ида. Ну говори. Чего они хотят? Асгард говорит, что больше не претендует ни на какие территории божественных пантеонов земли и отказывается от них в пользу нынешних правителей. Также он отказывается от захватнической политики и с сего момента проповедует мир и процветание. Однако в жест открытости и присутствия в мирной жизни других пантеонов Асгард оставляет за собой скандинавские территории. Чева выплюнула вино изо рта, а кубок с вином подобно грому ударился о мраморный пол. Верховная владычица, Нниит, давай, можешь идти. Смотря в никуда, помахала рукой верховная богиня Олимпа, вот Азалэкстк. Выматерилась она на одном ей известном языке, ну что ж, наконец отмерла она и растянулась на троне, мууууу, скривилась и застонала, как ребенок, а мне так понравился этот стул, Муспельхейм, Сагада. Тут из Асгарда послание пришло. Зашел в шатер, расшитый золотыми нитями ас, одетый в подобие легких асгардских технодоспех. А, грубым голосом оторвалась от созерцания планшета женщина ас, больше похожая на гномку. Огромная, под 3 метра ростом, с бугрящимися мышцами, одетая в легкие тканевые штаны, нагрудную повязку, которая с трудом скрывала величественную грудь и неголовную повязку, фиксирующую ее длинные волосы. Впрочем, несмотря на выдающиеся физические данные, женщина все равно оставалась довольно миловидной, что не мешало ей занимать место старшего командира Асгарда и ныне надзирателя огненного мира. А, давай, протянула руку женщина, в которой тут же было вложено бумажное письмо. Давно ли Асгард вернулся к бумажным письмам? Да кто ж знает, мы там не были с самого захвата Муспельхейма. Снял свой шлем Ас и вольготно уселся напротив стола своего вроде как командира. Может, у них кристаллы закончились, и теперь отправить сообщение через миры для них сложно. Не брюзжи. Все таким же грубым голосом ответила Асгардка. Мы эти кристаллы поставляем им тысячами тонн. Впрочем, раскрыв письмо, женщина стала вчитываться в тексты с каждым прочитанным словом. Ее лицо становилось все темнее и темнее, а дочитав письмо, она отложила его в сторону и тяжело вздохнула. «Мы возвращаемся в Асгард. Чего это? У них там нормальные войны закончились. Ха-ха, нет, мы отказываемся от Муспельхейма. В письме сказано, чтобы мы оставили все, что у нас есть здесь и вернулись в Асгадр. Это шутка какая-то? Видимо, нет. Тут стоит личная печать Одина. Ванахим, госпожа, пришло письмо из Асгарда. Обратился посол Ванов к нынешнему главе народа Ванов, которая наблюдала за миром с балкона своего дворца. «Да, что там? Вкратце, пожалуйста», — мягко ответила госпожа. «В послании говорится, что отныне все главенство над Ванахимом переходит в ваши руки. Также царь Асгарда один приглашает вас в Асгард для личной встречи». «Понятно, я отвечу позже». «Всенепременно, госпожа», — поклонился посол и молча откланяться. «Альхейм, моя королева», — ворвался в королевскую спальню, — красивый и статный эльф, впрочем, прожитые годы которого давно перевалили за десяток тысяч лет. Асгард отказался от претензий на наш мир. Один окончательно сошел с ума. Солидаэль, тихо и, кажется, удивленно произнесла молодая эльфийка. Она была новой королевой эльфов, ибо старая выжила, но отказалась от своего трона. Это хорошая возможность, чтобы поднакопить силы и вновь попытаться вторгнуться в их мир. Наш народ жаждет расплаты и готов работать над новым планом хоть тысячелетия. Хильхейм. Хила все же последовала словам Вестейна. Она отложила все дела и решила отдохнуть. Например, сейчас, все по тем же заветам Веста, она лежала абсолютно ногой на одном из местных песочных пляжей и попивала пойло из бокала, созданного из особо редких радужных кристаллов, наблюдая за переливами желтой и яркой хильхеймской звезды. Она даже и не представляла, как устала, пока все тот же Вестин не отправился в свой полет в космос. Как оказалось, без него в этом мире довольно одиноко. Эх-э-э-э, надо было лететь, какая же скука. Приподнялась Хила на локтях, а затем упала обратно, даже морду никому нормально не набить. «Госпожа», — раздался молодой девичий голос в некотором отдалении от того места, где лежала Хила, пришло донесение из Асгарда. «Наш полет по космосу, или проще говоря отдых, закономерно подошел к концу. Как-никак 30 лет космос боброздили. Заходя на посадку в асгардовский специализированный ангар, все же посадить 3-километровую махину просто так не получится. По сути, корабль вообще нельзя посадить куда-либо. Нас встретила скверная ситуация. На мой вызов и просьбу открыть врата ангара не ответили, из-за чего Бастила чуть не снесла эти самые врата, попросту не ожидая, что такое может произойти. Мой и даже ускорила себя за такую глупость и просчет, а затем и меня. Это впервые для меня, услышать упрек от машины, что я заразил ее своей дуростью. Хе-хе-хе-хе. Она становится живой все больше и больше с каждым днем. Вон даже ошибки совершает по невнимательности. Однако вернемся к ангару. Его все же открыли через какое-то время, и ситуация мне еще больше не понравилась. Обычно в ангаре круглосуточно обитает около сотни асов. Однако, сегодня нас почему-то встретила всего лишь тройка асов, которая первым же делом и в спешке доложила мне о том, что меня срочно вызывают в тронный зал. Под общее беспокойство семьи витало в воздухе что-то такое, что задевало нервные струны. Я отправился на поклон царю, и сколько бы дорога ни занимала времени, везде встречалось одно – пустота. Асов в Асгарде как будто не было, мне даже дворцовая стража не встретилась. «Отец, какого хрена происходит? Где все?» Войдя в тронный зал, начал я с наезда. «Мама», – заметил и поклонился стоящий подле Одина, Фридге. «Нечасто она бывает здесь, Вестин», – махнул он рукой, игнорируя мои вопросы и словечки. «У меня будет для тебя особое задание». Нейтрально начал он, не успел я пройти глубже, как ты видишь, в Асгадре. Хм-хм-хам, что это? Старик решил взять минутку для обдумывания. В общем, твоя сестра решила развязать очередную войну, сказал он и взял еще одну паузу, понятное дело без моего на то согласия. Закончил он фразу, сквозя меня своим взглядом. Не знаю, что он там искал и нашел ли, но со своего трона он поднялся резво, а затем как-то чересчур быстро оказался рядом со мной и повел на выход, оставив Фрибгу позади. И черт возьми, это было так подозрительно, но внутри все молчало. Инстинкты не кричали, угроза не чувствовалась, даже червячок не разъедал. Только общая атмосфера в Асгадре вызывала опасения. Хоть Хила и развязала войну без моего ведома. Однако в этот раз я позволю ей это сделать, но один раз. Придерживая меня за спину, вел он нас по направлению Радужного моста, и последний раз. Видимо, твоя сестра и жена восприняла мои слова о тяжелой демографической ситуации Асгадра слишком близко к сердцу. Я о том, что она нашла выход из ситуации так, как она его видит и как умеет. Да, ты правильно понял, мне не нравится такой подход. Потому-то у меня и есть для тебя особая миссия. Дабы война закончилась как можно скорее, ты должен будешь наведаться в Свартельфахейм. Темные эльфы, они тут причем, их уже давно нет. Именно их нет. В былые эпохи эти существа достигли невероятных успехов в технологических отраслях. Тебе это прекрасно известно. Намекнул он на то, откуда у меня появился первый мой космический корабль и камень реальности. В мире темных эльфов есть особые храмы. Их много, какие-то спрятаны лучше, какие-то хуже. Тебе нужно будет найти те, в которых есть особые капсулы, похожие на те, какие есть в Асгарде. Бррррррр, ну ведь сыт мне в уши, явно сыт. Кто вообще может поверить в такой бред? Разве что я могу поверить в слова Ахили. Вот уж кто, а она действительно могла развязать войну, прикрывая ее тем, что она поспешила решить задачу, поставленную Одином. А что, в Асгаре проблема? Проблема, ей нужно решить ее. Вот и решает, как умеет, заодно и парочку территорий новых захватит. Но внутри все равно молчало. И это молчание настолько напрягало, что начало кричать о неправильности. Слишком тихое молчание. То ли я был захвачен своими мыслями, то ли словами Одина. Однако я вовсе не заметил, как мы пересекли Радужный мост и прибыли прямиком на его управляющую площадку. «Мой царь, мой принц», — глубоким голосом поприветствовал нас хранитель. «Пхеймдалль, нужно доставить Вестейна в Свартельфахейм. Подожди, подожди», — сбросил его руку со своего плеча, все слишком быстро. Попытался перевести дыхание, я только прибыл. Да и у меня есть вопросы, много вопросов. Что, где, куда, кто, с кем, почему, зачем, нет времени, Вестейн. Посмотри на Асгард. Хила увела большинство асов, и войну нужно остановить. Пхеймдалль, да подожди, нет времени, Вестейн. Схватил он меня за грудки, что мне очень сильно не понравилось, а в голове пробился первый червячок, что происходит реально какая-то хрень. Пхеймдалль, взревел один сильнее, и от того, что он меня встряхнул, в моей тупой головешке что-то щелкнуло. Мысли как будто просветлились, а думать стало легче. Пришло понимание всего того несуразного дерьма, которое на меня вылил один. Какой еще Свартельфахейм? Какие капсулы? Их там отродясь не было. И эта демографическая ситуация в Асгарде. Это вообще шутка. Отговорка, придуманная Одином. С эти сознанием и той непонятной происходящей жопы. Я буквально отодрал руки Одина от себя и попытался рвануть отсюда подальше. Даже задействовал камень реальности. Но было уже поздно. Радужный мост заработал так быстро, как никогда до этого. Меня буквально за мгновение засосало внутрь тоннеля и утянуло. Через пару секунд, как Вестейна затянул Биврист, какой прыткий, вытер один свой нос, из которого хлынула кровь, успел ударить. «Мой царь, вы уверены в том, что сделано?» «Ты правильно сказал, оно уже сделано. Вестейн опасен, куда опаснее Хилы. Он и раньше был зависим от нее. Ныне он пойдет за ней хоть на край света. Хила предала Асграда, значит, его предаст и Вестейн. В таком деле нужно действовать на опережение», — тихо высказал свою позицию один, параллельно снимая со своей шеи странный амулет. Хранитель Радужного моста вовсе не был доволен действиями своего царя. Один обманом и с помощью чар предал доверие собственного сына и одновременно принца Асгарда. Принца, который не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации. Возможно, он бы перешел на сторону Хилы, что более вероятно, но возможно и нет. В Асгарде разгорелась гражданская война. Асы убивают асов, и мысли Хеймдалля, как никогда, были в полнейшем смятении. Это ли не подтверждение полнейшего падения Асгарда? Это ли не подтверждение несостоятия? Нет, хранитель не имеет права так думать. Царь — это высшая власть и закон. Слово царя неоспоримо. «Мой царь», — склонился хранитель на одно колено, — «боюсь, более я не смогу исполнять свои обязанности». Со всем прискорбием сказал Хеймдалль: «Я собственными руками убил члена царской семьи. За это мне полагается высшая мера наказания. И никто не мог сказать, это было желание хранителя или следование законам. Брось это, Пхимдалы, ты продолжишь свою службу. Это мой прямой приказ. Если ты думаешь, что убил Вестейна, то, боюсь, я огорчу тебя. Мой сын гораздо изворотливее, таким способом его не убить. Задержать, да, но не убить. Для того, чтобы убить его, понадобится гораздо больше сил и больше приготовлений. В данный момент мы должны сконцентрироваться на предательнице и для начала избавиться от ее искаженного влияния. А предательница ли? Пхилы не было в Асгарде, когда произошел переломный момент. Все, что она сделала, это в какой-то момент прибыла в Золотой мир и забрала с собой тех, кто обратил свое оружие против царя. Она увела войну из его мира, а не наоборот. Так что же явилось причиной предательства чуть ли не половины всех асов? Возможно, изменение в самом царе и полного разворота его политики в разгар ярчайшего развития царства? Смятение, полнейшее смятение. Пхимдалы не знал, во что верить, и не знал, как ему поступить. Теперь, когда решена одна задача, мне пора заняться другой. Расслабленно повернулся спиной к хранителю один. Передай Магнихилд Буриздактир, что я ожидаю ее в тронном зале, где-то в бескрайнем космосе, в столь огромном и бесконечном. Из радужного луча энергии вылетело мелкое и не столь важное по меркам Вселенной существо. Пролетев огромное расстояние, которое все по тем же меркам Вселенной являлось незаметным, существо все же смогло остановиться, лишь для того, чтобы вновь прийти в движение. Существо стало растягиваться в миллионы раз, а время вокруг незримо замедлилось. Черная дыра. Полетал по космосу. Проклятый один. Беззвучно проговорило существо, являющееся никем иным, как Вестейном Одинсоном, наблюдая за тем, как его стало поглощать одно из сильнейших проявлений космоса. Глава 70. Когда звезда Асгарда ушла за горизонт, и Золотой город покрылся густыми тенями, Золотой дворец, главное сооружение и символ власти Асгарда, покинула закутанная в черный плащ фигура. Одними лишь ведомыми фигуре путями, она вышла к самому краю острова, где стоял большой, но абсолютно непримечательный камень. Проговорив себе в кулак неизвестные слова, фигура поднесла руку к камню, и из нее вылетел поток желтой магии, образуя над поверхностью сложную вязь рун. Вжуньк, со звуком образования плазмы, появился синий проход прямо перед фигурой, в которую она тут же вошла. Оказавшись в огромном и просторном зале, построенном древними великанами, фигура прошла в самый центр, где уселась на пол со скрещенными руками и, наконец, сняла свой капюшон плаща. Один. Это был именно он. А был он здесь для решения проблемы. И этой проблемой была вовсе не Хила. Для устранения Хилы он уже все подготовил. Вестин. В то, что его сын помрет в жерле черной дыры. Веры в это не было никакой, а вот в то, что тот уже выбрался из нее и спешил обратно в Асгард. Как раз наоборот верилось очень хорошо. Неделя или пару еще есть. Также и веры в то, что у Одина хватит сил самому одолеть Вестейна, в одиночку, тоже не было. Он далеко не дурак и прекрасно понимает силу той проклятой штуки, созданной его сыном. Потому, дабы преуспеть в своем деле, он решил заручиться поддержкой недоброжелателей Вестейна. Один предупреждал его, что та штука не принесет Вестейну ничего хорошего. Теперь мальчишка поймет всю опрометчивость своих поступков. Прикрыв свой единственный глаз, Один стал ждать. Ждать того момента, когда его посетят существа, в честь которых и был построен данный храм, Хильхейм. Сегодняшним днем над Хильхеймом собрались черные, беспросветные и тяжелые тучи. Но если подняться выше туч, туда, где светила яркая желтая звезда, можно было увидеть и не менее ярко сверкающих своими золотыми доспехами сотни крылатых лошадей, летящих без своих наездниц. Долго наблюдать такую картину не представило возможности. Сделав крутой маневр, умные лошади, способные принимать собственные решения, стрелами устремились вниз, прямо туда, где раскинулся неровный город, созданный преимущественно из лунного металла, зеленого камня и черного, как смоль, дерева. Этакое готическое логово для готичной богини, которая сейчас отнюдь не отдыхала. Вот уже какой год Хилой покинувшие Асгардасы, некоторые из ванов и эльфов собирают совет, военный совет. Как это и бывает, они говорили о важных вещах, о все том же Асгардре, о военных походах, о других мирах Игдрасиля, о Хильхейме, да много о чем. Не забывали касаться и мирной части всех этих аспектах и, конечно же, о дальнейшем развитии. Но, как показывает время, совет не был действенным. По крайней мере, во всем, кроме одного, развития Хильхейма. И в первую очередь руку к этому приложила никто иная, как Хила, правительница Хильхейма. Пока что она сдерживала нрав перешедших на ее сторону асов, большинство которых оказались старшими офицерами и старшими асами. Ирония-то какая, признавала богиня. Асы, возраст которых исчисляется тысячелетиями, были готовы принять изменения в Асгарде, влекшие за собой больше войн, но не готовы принять изменения, ведущие к миру, настолько, что предали царя. Да, пока что Хила сдерживала их бурный нрав и, чего таить, пользовалась ими на благо Хильхейм, но такова жизнь. Она дала им шанс выжить в той бойне, которая совсем недавно произошла в Асгарде. Теперь они должны послужить ей, а дальше она представит им завоевание, как они и хотят. Но для начала нужно было дождаться мужа, дочку и сестру. Богиня своими способами послала весточку Весту, и он должен будет прибыть именно в Хильхейм, а не в Асгард. После чего ее будет ждать долгий и серьезный разговор о том, какого хрена происходит. Вот же один. Какая же ярость поднималась внутри Хилы при упоминании этого старого идиота. Он бредил своим Рагнарёком, но сам того не заметил, своими действиями приблизил его. Кто предал Асгард, так это его царь, обрекая великий мир на междоусобную войну. Сколько теперь она будет длиться и сколько асов положит свою жизнь, а все из-за глупых решений старого глупца. «Госпожа, госпожа!» — вбежала девушка из прислуги, — на нас напали. Ожидаемо, но неожиданно. Не думала она, что один сделает свой ход так рано. Все же не она одна ждала прибытия Вестейна. Ну что, один, посмотрим кто кого. Злобно улыбнулась Хила, поднимаясь со своего места. И асы не были бы асами, если бы медлили. Нет, им даже не нужно команд. Они предельно четко и ясно знали, что им делать в подобный момент. Но Хильхейм полнился не только асами, и как бы Хила не хотела, для начала ей нужно было раздать приказы народу, именно мирному народу Хильхейма. Да, такие тут тоже были. Так сказать, пришло время почувствовать себя царицей в не столь обычных условиях. Ей потребовалось больше времени на все приготовления, чем она думала. А быть царицей оказалось труднее, чем она изначально думала. За окном война и действия войск, хочешь не хочешь, нужно корректировать. Параллельно с тем, нужно обезопасить все еще развивающийся город. Однако богиня смерти справилась, но впредь нужно будет обзавестись отличным главнокомандующим. Возможно, Мэг согласится, она сильна, и ее сестре давно пора тряхнуть стариной, чтобы не затухнуть. Хэмэмэм, лошади, это шутка, были первые слова, когда Хила прибыла на поле сражения. Лошади, закованные в золотую броню, сражались против асов и даже как-то умудрялись держаться. Лошади. Каким-то сдавленным и обескураженным голосом произнесла она: «Вестин, не говори, что доспехи этой колбасы ты тоже сделал из уру». Смотря на то, как мощные удары асов отскакивал от брони лошадей, в которой не было уязвимых мест, складывалось впечатление, что Вестин примешал в доспехи не только уру. «Хорошо, хорошо». Наблюдая за сражением, если его можно так назвать, скорее перетягивание каната, асы не умирали, все же проиграть пусть и тренированным и мощным, но лошадям это позор. В то же время они не могли убить и самих мясных банок, по уже перечисленным причинам. Однако Хилу волновало не это. Лошадей она перебьет с легкостью, невзирая на доспехи. Где наездницы? А впрочем, плевать, стоит вас порубить, как ваши наездницы полезут. Хаем, ухмыльнулась она. Да я определенно злодейка. Ухмыльнулась она уже коварно. Асгард. Покой царицы. В дверь покоев царицы раздался тяжелый и требовательный стук, после которого внутри раздались множественные копошения, стуки и даже, кажется, звуки рвущейся ткани. В конце концов, двери покоев открылись, являя из внутренней тьмы на внешний свет царицу Фригу. С виду Фригга оставалась все той же величественной царицей, но если присмотреться повнимательнее, то можно заметить, как одна из самых прекрасных женщин вселенной как будто постарела на несколько тысячелетий. Мешки под глазами не мог скрыть даже макияж, которым она никогда не пользовалась. Высохшие губы, потрескавшиеся в разных местах, неопрятно одетое платье, порванное с одной стороны, и тяжелый, но пустой взгляд. «Моя царица», — без учтивости произнесла рыжеволосая девушка, держащая на руках платиноволосую девушку. «Мыгнихи», — вздрогнула царица из-за встретившего ее гневного огненного взгляда. «Прошу вас, царица, позаботьтесь о девочках». Подвинулась немного в сторону Мэг, открывая вид на спрятавшуюся за ее спиной Скади. «Я», — застрял ком в горле Фригги, — «я позабочусь о них». Прикрыв глаза и опустив голову, тихо проговорила женщина: «Обещаю, ни один волосок не упадет с их головы». Этого было достаточно для Магнихилд. Слова царицы много стоят. Она хотела надеяться на это. «Малышка, тепло посмотрела на бессознательную Фрию. «Мэг, позаботься о своем учителе Скади», так же тепло, но требовательно посмотрела на вторую. «Да-да, госпожа Магнихилд», отозвалась кроткая и немного стеснительная молодая девушка с крайне серьезным взглядом. Еще немного с теплой, даже материнской улыбкой Мэг рассматривала Фрию, после чего передала ее в более маленькие руки, но держащие платиноволосую малышку не менее крепко. После этого, сжав кулак, больше не оборачиваясь, Мэг покинула царский дворец и направилась в ту самую первую кузню дом Веста, которая больше не использовалась. Посидев немного на кровати и предавшись воспоминаниям, Мэг перешла к действиям. Открыла маленький тайник, о котором не знал даже Вестин. Тайник, в котором она хранила свою старую броню и длинный, прямой, тонкий клинок, подаренный ей ее отцом. Стоило богине смерти только начать свою жатву, как наездница или валькирии все же повылезали из своих нор. Хила не знала, что они планировали. Наверное, хотели напасть из тени, отправив своих лошадей вперед для отвлечения. Но с Хилой это не работает. Ее жатва началась, и она будет продолжать ее, пока не падает последний враг. И неважно, что совсем недавно с этим врагом она сражалась с плечом к плечу. Они выбрали свой путь, они стали угрозой, стали врагом. А враг есть враг. Десятки тел воительницы и их верных скакунов уже пали с начала их битвы. И за все это время ничто и никто не коснулся Хилы. Элитный отряд Асгарда? Нет, она даже не напрягалась. Лишь вселяла отчаяние в сердца валькирий. Особенно в сердце их лидера Брунгильды, которая наблюдала, как ее сестры одна за другой падают замертво. Секунда, вторая. Одна сестра, вторая, третья, четвертая. Больше Брунгильда не могла идти в бой. Окоченев от страха, она так и замерла, наблюдая за резней ее семьи. Ильда, Нгильда, лидер. Обожгла ее щеку резкая боль. Лидер, очнитесь. Взяла ее лицо в руки одна из валькирий. Я понимаю, Брунгильда. Посмотрела валькирия на происходящее, но, вам, нужно, уходить. Сжала лицо Брунгильда еще сильнее. Нет, да, вы должны, вы не можете погибнуть. Кто-то должен будет отомстить за всех нас, за всех сестер, кто-то должен нести наше наследие. Стальным голосом говорила валькирия, понимая, что сегодня они здесь не выживут. Вам нужно выжить. Над Хильхеймом разошлись тучи черные, открывая яркое желтое солнце. На всем поле брани осталась лишь одна фигура – Хила. Земля у ее ног была усеяна трупами и кровью. Правда, ее это нисколько не волновало. Ее взгляд был прикован к приближающейся стене пламени, всесжигающему, ярко-алому и неумолимому пламени. Но нет, нет, не пламя привлекло ее внимание. Фигура, которая мягко ступала по окровавленной земле. «Мэг, почему ты здесь? Где Вестин?» Заторможенно и как бы в прострации попыталась найти названного, богиня смерти. «Хила, ты предала Асгадр», спокойно и ровно, без каких-либо эмоций произнесла рыжеволосая воительница. «Ты не слышала моего вопроса, где Вестин?» Оторвала взгляд от окружения и сконцентрировала его на рыжеволосой. «Когда ты вернулась в Асгадр, что с Фрией?» «Вопросы, вопросы». Хиле нужны были ответы на все эти вопросы. Почему здесь стоит ее сестра с поднятым мечом и в странной броне, которую она не видала? «Вестин, я не знаю. Фрия, в безопасности. Там, где ты не достанешь ее. А когда я вернулась в Асгадр, это не важно», ответила Мэг. Может, это было и незаметно, но ее тоже мучили множественные вопросы. Но, к сожалению, сегодня она здесь не для них. Мэг, не неси чепухи. Гхахахаха. Скривилась и лицом, и телом Хила, не зная, как ей действовать. Все идет слишком вразрез с ее планом, что тебе наплел один. Один царь, а ты предала царя. Предала, как раз наоборот, это он предал меня, всех асов, своими необдуманными решениями. Да, может быть, я и покинула Асгадр, но я не предавала его, развела руки в стороны Хила. Оправдываясь, асы выбрали сторону и не его. Как царь он полностью провалился. Вас не было 30 лет, вы не знаете всей истории. Давай успокоимся, не будем сейчас сражаться. Ты знаешь, к чему это приведет. Дождемся Вестин и все вместе все обговорим. Великая богиня смерти отказывается от битвы. Немного опустилась голова рыжеволосой воительницы, закрытая шлемом, прости, Хила, но это хорошо, что Вестейна сейчас нет здесь. Я не могу отступить, как и нет у меня другого выхода. Сегодня умрет одна из нас, ты это прекрасно понимаешь, ТСХ. Покачала головой Хила и сделала пару шагов назад. Нет, она вовсе не хотела сражаться и искренне не понимала, почему Мэг так поступает. Однако и слов не могла подобрать, как и эмоций, тогда ты прекрасно понимаешь, что будет с другой. Думаешь, Вестин простит нас? Да, не сразу, но когда-нибудь. Подогнула ноги и, отведя слегка назад руку, подняла свой клинок. Неужели один дороже Вестейна, Фрии? Да черт возьми меня. Неужели ты готова передать собственную семью ради этого старикашки? Да, я стала предательницей, такой же, как и ты. Тебе не понять моих чувств, не понять моих стремлений, тебе не понять моей клятвы. Мэг, остановись. Сейчас Хиле как никогда хотелось подойти и залепить своей наставнице и сестре в нос. Хорошенько так, чтобы ее мозги встали на место. Какой к хрену клятвы? Я окончательно перестала, пони. Хватит. Оборвала ее на полуслове Мэг. На мгновение она увидела в Хиле Вестейна. Эти слова, возможно, несколько глупые. Эти слова сказал бы именно он. Но к громаднейшему сожалению Магнихилд она бы не приняла их, даже от него. Просто не смогла бы физически. Она бы попыталась объяснить, но объяснения ничего бы не дали. И от этого только больнее. Потому лучше просто закрыться, сражайся или умри, предательница. Кто еще предательница? Эррррр. Прорычал Хила голосом полной обиды. Я нападаю. Бросила воительница и сделала свой ход, одним стремительным и легким, как перышко шагом. Она наполовину всадила свой клинок Хиле в горло, почти отделяя той голову от туловища. Хила даже не успела понять, что с ней произошло, все было настолько быстро. Как и не успели понять они обе, что произошло дальше. Воительницу откинула от Хилы, от целой и невредимой Хилы, даже более свежей, чем до этого. Вернулись даже те крохи магии, которые она потратила в геноциде Валькирий. Кхаа! Схватилась Хила за шею, глубоко вдохнув, забыв, что дышать ей вовсе и не обязательно. После чего ее отвлек звонкий щелчок, а с области шеи упали несколько осколков. Это свадебный кулон. Камень, который подарил ей Вестин, сломался. И все же до богини смерти дошло осознание того, что только что она, по сути, умерла. Не успела понять как, но умерла, а затем возродилась. В неизвестности космоса где-то очень и очень далеко от Асгарда летел красный луч. Он летел очень быстро, даже по меркам все того же космоса. Для луча не было преград. Планеты, звезды, туманности, он раздвигал их перед собой, искажая реальность. А количество черных дыр, следующих за этим лучом, было сложно подсчитать. Путь луча продолжался, пока в один миг он не остановился. Если бы кто-то находился рядом, он бы услышал, как раздался хрусткий щелчок. Казалось бы, вся вселенная остановилась из-за этого щелчка, лишь для того, чтобы следующий момент прийти в движение. Сама реальность перешла в движение, концентрируясь на одной точке. Глава 71. Сила смерти и алое пламя раз за разом сталкивались друг с другом. Две могущественные силы, исходящие из душ двух могущественных богинь. Мир сотрясался от их столкновений. К чести Хилы, она отодвинула битву на другую часть планеты. Именно настолько далеко они отдалились от первоначальной точки, а ведь сражались они всего от силы пару минут. Как сражались, Хила всеми силами пыталась избежать аловолосого берсерка, убивающего планету позади нее. Как вообще она должна сражаться с этим безумным монстром с внешностью ее наставницы? Наставницы, которую, как она думала, давно уже превзошла. Как показала реальность, нет. И если подумать, то у этого монстра тоже есть кулон, дарующий вторую жизнь. Бесконечно бегать Хила не могла, посему выбрав в качестве арены гористую местность, где она оторвалась от Мэка и выполнила некоторые приготовления. Если за ней следовал монстр, то и ей стоит стать монстром. Кха! Упала Хила на четвереньки, представляя себя не в лучшем виде. Богиня стала раздувать свою внутреннюю энергию, заставляла ее течь, сталкиваться и взрываться. Не было никакого луча энергии, не было никакой красивого преображения. Нет, с отвратительными звуками от переизбытка выработки энергии ее души. Хила стала изрыгать энергию, заражая свое окружение. Кожа, скрытая доспехами, стала трескаться, по ней побежали пузыри, а кости ломаться и выскакивать через кожу. Гра-а-а-а! Издала она вопль от невыносимой боли. Рога ее короны стали утолщаться и разрастаться в длину, пускать свои корни вниз, на тело, образуя что-то вроде наростов и корки. Наконец корона не выдержала и лопнула, выпуская на волю прекрасные, черные, как смоль, волосы девушки, которые, впрочем, тут же покрылись грязной сединой, ну а глаза полностью почернели. На этом трансформацию Хилы прервали. На полной скорости в нее влетел алый снаряд, ударной волной сносящий гору рядом. Но из поднятой пыли вылетел только алый заряд. Рыжая воительница окончательно лишилась разума. Теперь она стояла сгорблена, цепляя землю своими алыми волосами, как и лезвием своего меча, который, ко всему прочему, хоть и казалось, волочился по земле, но проходил сквозь нее как будто неосязаемый. Грустное зрелище. Великая наставница и в таком виде. Раздался властный, могущественный и гордый голос Хилы: не понять твои чувств, стремлений, целей. Что за бред, у тебя их сейчас нет. Ты превратилась в простое животное. Когда пыль развеялась, Хила предстала в своем новом обличии. Обличии истинной богини смерти. Пугающе, темна и до крайности могущественна. Просто стоя на месте, земля под ее ногами гнила и умирала, воздух искажался и заражался зеленой скверной. Тучи на небе выгорали, пропуская лучи звезды, но те не достигали своей цели. Они изгибались и в страхе убегали прочь, погружая мир в беспросветную тьму. Тьму, которую освещало ярко-алое зарево, материализуя в правой руке посох, в левой руке Мьёльнир, а за спиной сотню кинжалов. Хила стала повелевать: «Восстаньте, мои воины, ваша царица зовет вас». Ау, она не забыла, что она богиня смерти. Раньше от ее воинов не было много толку. Они были сильны, идентичны тем, из кого созданы, но им чего-то не доставало. Возможно, чуточку мозгов. Теперь все по-другому. Даже способ их призыва. Ее мертвые воины не вылезали из-под земли, они не были костяшками, с подгнившей плотью. Нет, теперь все они буквально материализовались в пространстве, словно бессмертные духи, полупрозрачные и горящие зеленым огнем смерти. Здесь была абсолютно вся ее армия, все те десятки тысяч убитых ею существ. И как вишенка на торте, возвышаясь над всеми, из мира мертвых вышел 200-метровый гигант, горящий настоящим зеленым пламенем. Суртур собственной персоной. Его убил Вестин, но кого это волнует? Начнем же. Довольно сладко потянулась Хила, разведя руки и поднимаясь в воздух. Благодарю за то, что ты дала мне время подготовиться. Ха-ха-ха. Так же сладко посмеялась она. Вперед, убейте ее. Алая воительница действительно потеряла разум, но взамен она получила кое-что другое. Абсолютный контроль над своими способностями. Простое животное? Нет, даже и близко нет. Яростно зарычав, по мнению Хилы, воительница собралась нападать. Но нет, опять же нет. Вместо этого она встала на одно колено, опустила голову и повернула клинок кончиком вниз. Ты склонила пред мной колено, изрыгала высокомерие Хила, это тебе не поможет. Пух, легкий, мягкий, почти неслышимый и приятный для уха звук. И вся армия Хилы обращена в ничто, даже напоминания не осталось. Пух, второй такой же звук, и лишь чудом Хила успела заметить тонкую алую нить, от которой она также чудом успела уклониться. Впрочем, почти. Нить все же успела лишить ее пальцев правой руки, из-за чего она не смогла удержать посох. Не регенерируют. Впрочем, Хила посмотрела на этом, как ни в чем не бывало. Регенерируют. Восстановились пальцы, стоило ей только позвать посох обратно. Пух, полетела еще одна незримая алая линия. Подняв Мьёльнир, Хила выстрелила сразу же множеством сгустков зеленой молнии. Нужно ли говорить о их силе? Но если сказать, то планету они прожаривали, неплохо создавая многокилометровые кратеры, каждым своим ударом. Хватит сидеть, поднимайся. Высокомерие и чувство собственного могущества сейчас Хила была пропитана ими. Она буквально заставила воительницу оказаться в воздухе, уничтожив землю вокруг. Однако, я сказала, поднимайся. Повелительно взревела богиня смерти, вместе со своим ревом вновь поднимая мертвую армию. Теперь она выложится на полную. Здесь была только одна царица, Хельхейм, другая сторона планеты. Некоторое время спустя, прямо посреди города Хель раскрылся синий портал, из которого вышла фигура, закованная в золотые доспехи. «Один! Это один!» — закричал один из асов предателей, к которому сбежались все, абсолютно все, асы, мои дети. Тихо и спокойно, с некоторой долей грусти, сказал один. Его голос разлетелся на весь мир, достигая даже двух сражающихся женщин. Как такое могло произойти? Вы предали Асгард. Асгард, ваш домом. Меня, вашего царя, вашего отца. Что же послужило причиной? Теперь в голосе Одина не было грусти, как не было и в общем эмоций. Это были просто слова, простая констатация факта. Ты был плохим царем. Неуверенным голосом выкрикнул кто-то из толпы. Плохим царем? Он был плохим царем, тот, при ком Асгард достиг небывалого величия, тот, при ком асы могли проливать кровь реками, купаться в сокровищах, иметь все самые лучшие. С его руки армией руководила величайший главнокомандующий, с его руки армия одевалась в лучшие доспехи и имела лучшее оружие, имея лучшего во вселенной кузнеца. Эти двое, его дочь и сын, были подарены именно им, своему народу. И после всего этого, он попросил всего лишь частичку мира в своем доме. И как ему отплатили? Да я был плохим царем. Признал один, поверил, что мой народ никогда не предаст меня. Поверил, что Асгард никогда не падет. Дал слишком много свободы, слишком много дозволил. Асы слушали его тихо, готовясь. К чему? К любому исходу. Перед ними был их царь. Подняв лицо на небо, один попытался разглядеть звезду Хильхейма и дотронуться до его лучей. «Прощайте, мои дети!» – тихо проговорил он, а мир залила белизна. «Ха, ха, ха!» – тяжело дышала Хила, растрепанная, грязная, в порванной броне, с пустым резервом и вернувшаяся к первоначальному облику. Ее лишили глаза, отрубили руку, довели до предела, и спустили с небес на землю, буквально заставили жрать мертвую землю, и при всем этом, она так и не смогла даже прикоснуться к алому монстру. Ха-ха-ха. Задрожала она всем телом, падая на одно колено и пытаясь удержаться за свой посох, умеет вести им выбирать себе жен, иронично заметила Хила и улыбнулась, по-доброму, по-настоящему, несмотря на ситуацию, только ты правда думаешь, что я сдамся, я, Хила Одинздоттир, царица Хильхейма. Через силу поднялась она на ноги, ну давай же, эр-эр-эр, был ей четкий и вразумительный ответ, предельно ясно и понятно, ха-ха-ха, заторможенно посмеялась богиня смерти, думая, как выбраться из ситуации, вот и все додумала она, когда Алая сделала шаг, но, гра-а-а-а, взревела Магнихилд уже своим голосом, а из ее груди вышло золотое копье, нет, чуть ли не громче своей сестры взревела Хила, находя в себе силы сделать несколько шагов. «Все что угодно, любой исход, только не так, ты хорошо поработала, Магнихилд, тут твоя миссия оканчивается, Асгард не забудет твою жертву», произнес никто иной, как прибывший один. Один. Раздался щелчок, и на Одина обрушилась огромная сила, буквально сама суть огня решила прожечь его до атома. Однако, царь не сдвинулся с места, ни один мускул на его лице не щелохнулся, ему нужно было только пожелать, как во вселенной вспыхнула сила, какой не видела ни одно из живых существ.